Из дневника бабушки. Утром я заскочил в магазин за соком и йогуртами, а потом поехал к своему старику. Да, дед внял нашим опасениям и все-таки лег в больницу. Сафронов пообещал, что поставит старика на ноги, и тот еще сможет собрать не один урожай помидоров. Сейчас дед лежал на больничной койке и разгадывал кроссворд. «Не знаю, сколько я еще проскреблю, Ванька», — завел он, когда я спросил о его самочувствии. «Главное, тебя на ноги поставил. Если со мной что, ты, главное, не плачь. Знай, что я там где-то с бабушкой, с твоей мамой и отцом. Мне хорошо будет. И оттуда за вами приглядим. Знай, родители тобой бы гордились, как и я горжусь. Спокоен, что ты себя нашел. Думаешь, может, вся эта система не для меня? Нежелание быть в своей системе приводит к встраиванию в чужую систему. Вот взять хотя бы советскую контркультуру. Реальной самобытности там было раз-два и обчелся. Подражательство сплошное западным образцам. Стиляги, хиппи, металлисты. Что-то в этом есть. Знаешь, как бывает? Вот человек связал себя с какой-то профессией. Назови это как хочешь. Бремя, ноша. Но ему уже ничего другое как будто не идет. И такой человек, как бы тяжело ни было, он свое дело уже не оставит. И представить его кем-то другим уже не выходит. «Я вот тебя в белом халате вижу». «Потому что я в нем сейчас и сижу», — улыбнулся я. «Нет, Ванька, ты точно будешь лечить. Не тела, так души. Есть в тебе эта искра Божья. А мне все время кажется, что не справлюсь. Все получится, когда начнешь отдавать энергию хорошим мыслям, а не подкармливать страхи. Вот я тебе передам бабушкину тетрадь. Она тут записи делала. Думал, прочитаю, пока буду лежать. Да никак». «Ничего себе! Такая толстенная!» Я принял из рук деда тяжелую тетрадь в коричневой обложке. Тут она несколько общих сшивала. Писала о своих родителях, о себе, о маме твоей, пока та маленькой была, о том, как мы жили. Когда твоя мама замуж вышла, она и перестала писать. Сказала, теперь наше дело — внуков нянчить. Если честно, я до конца прочитать так и не смог. Каждый раз слезы наворачиваются. «Что с меня взять?» Старый, что малый. Пусть у тебя будет. Может, когда-нибудь осилишь. Дед, ну хоть ты меня не бросай. А я и не брошу. Я так, на всякий. Ну все, беги. Сафронов сегодня дежурит. Он за мной присмотрит. Чаю с ним попьем вечерком. А сейчас у нас обед будет. Там повариха знаешь какая? Мне всегда двойную порцию гречки кладет. И в теплице хорошо полей, слышишь? Жара такая стоит. Сушь. «Не волнуйся, прямо сейчас и поеду», — заверил я, прикрывая дверь палаты. На самом деле я собирался еще заскочить домой за скали. Сел в автобус, притулился щекой к стеклу и стал просматривать бабушкину тетрадь. Решил, что непременно прочитаю все от корки до корки, а пока просто открывал страницы наугад. Интересно, как бабушка вспоминала родную Малогу, которая сейчас и мне стала намного ближе? Я родился в тот день, когда ее навсегда покрыло водой, и видел в этом особый символизм. Я все помню, видела своими глазами. Была девчонкой, когда пришлось покинуть малую родину навсегда, но даже сейчас так и не научилась говорить о Малоге в прошедшем времени. Наш город расположен на берегу Волги и на устье Малоги, а по ту сторону реки — заливной луг. Там часто стоит туман, неописуемо красиво. Я помню всех соседей слева направо. Гайдуковы, Масловы, слева моя подруга Тоня, рядом глухая Семёновна-старуха, все время на лавочке сидела. Конечно, я тосковала по Малоге, особенно первые годы. Листая желтые, остро пахнущие пылью и стариной страницы, я ловил себя на странном ощущении. Все эти люди, о которых писала бабушка, соседи, друзья, знакомые врачи, воспитатель в детском саду, которую особенно любила маленькая мама, продавец из местного продуктового, все они, скорее всего, уже мертвы. Сердце наполнялось жалостью и тоской по ушедшему времени. Оно казалось далеким и того особенно прекрасным. Так я с детства с трудом мог смотреть старые фильмы, особенно если знал, что актеры уже умерли. Их смерть как будто стирала, делала неважным все то, что они играли на камеру. Тогда внутри меня все сжималось. Хотелось черпать жизнь ложками, и чтобы она никогда не кончалась. Очень сильно хотелось. Прочитал я про покупку первого телевизора, про то, как дед, работая участковым, часто получал благодарность самогонкой. И как бабушка, сражаясь с зеленым змеем, выливала ее в раковину. Описывала она и свой огород. Смешно перечисляла имена куриц, которых мама таскала в дом, и устраивала им чаепитие. Целая жизнь пронеслась перед глазами в виде коротких, но емких очерков. У бабушки было хорошее чувство юмора. Открыв тетрадь ближе к концу, я вдруг увидел интересную запись. «Не знаю, что и думать. Сегодня я случайно заметила у спящей Танечки странного вида картинку. На затылке, под волосами. Не успела рассмотреть, она проснулась. На мои вопросы не ответила, умоляла не рассказывать отцу. Думаю, она сделала эту наколку где-то в пионерском лагере, потому что перед ее отъездом мы мылись в бане, и ничего такого на ее затылке не было. Как она могла додуматься сделать такую жуть на коже, ума не приложу. Может, какие-то подружки подбили? Она же медик, знает об опасности наколок. Попробую потом еще раз поговорить с дочкой. Не хочу на нее давить. Она и так последнее время стала очень замкнутой».